Глава 30. Ухожу, предвещая бурю эмоций от наглого стримыша, и возвращаюсь в дом. Простая работа всего на час, а он там завис уже на 4. Ближе к вечеру я уже не рада была, что вообще все это затеяла. Да и наше противостояние, кажется, достигло апогея. Я пришла поторопить пацана и увидела, что он таки вычистил 2 загона. Не идеально, но хоть как-то. Даня уже был весь грязный с ног до головы, раздраженный настолько, что тяжело дышал. Того и гляди, скоро изо рта пламя повалит, которое спалит меня дотла. «Знаешь, что я понял?» — он выпрямился и с усталостью швырнул вилы в угол. «Ты же отыгрываешься на мне за собственные неудачи. Я сощуриваюсь, а он, вытянув губы в издевательской усмешке, ляпает. Я молодой, успешный, у меня еще все впереди, а ты...» — окидывает меня ироничным взглядом. «Копаешься в этом дерьме, которое тебе уже даже не принадлежит, и считаешь себя мега важной. Но, теть, признайся, ты просто просрала свою жизнь». Говорит с уверенностью, будто мою жизнь вчера в кино на большом экране показывали, но его слова, черт возьми, бьют наотмашь, поэтому дергаюсь, будто от звонкой пощечины. Вместо горьких слез во мне поднимается неспокойная буря. Злость, обида, усталость – все это смешивается внутри в коктейль Молотова. Одно неверное движение, и я окончательно взорвусь. Но нахожу в себе силы, беру эмоции в кулак и улыбаюсь сквозь боль. Не хватало еще показать слабость перед напыщенным мальчишкой. «Ты ничего не знаешь о моей жизни, мальчик, чтобы бросаться громкими словами. Ты только и можешь что мерить все вокруг лайками. Посмотри на себя. Боишься испачкать руки или, не дай бог, перетрудиться. Но если ты думаешь, что твоя мама или брат спасут тебя от реальности, ты сильно заблуждаешься. Вот она, реальность. Обвожу рукой сарай и свиней. Грязная, тяжелая, но благодаря этой реальности и таким людям, как я, у тебя всегда есть еда на столе. Воздух в сарае тяжелый, а между нами искрит, как от оголенных проводов. Больше никто не решается произнести ни слова. Смотрим друг на друга, тяжело дышим и просто швыряем друг в друга молнии. В итоге я первой разрываю это тупорылое молчание. Ужин в 7. Уже разворачиваюсь к выходу, но бросаю с равнодушием. Не уберешь к тому времени 3-й загон – пеняй на себя. Ухожу спешно, чувствуя, как окончательно сдают нервы, меня всю колотит. Колени дрожат от мысли, что в какой-то степени мелкий гаденыш прав. Я просрала свою жизнь. Сначала Игорь, потом ферма, некогда было жить для себя. И теперь ничего из этого у меня больше нет. Знала бы, что мелкая пакость перерастет в настоящую битву характеров, не начинала бы вовсе. Но что самое странное, в этом ершистом парне я вдруг четко вижу сына, которого могла бы сама воспитать, если бы жизнь изначально сложилась иначе. Ужин проходит практически в тишине. Малой жует спешно, словно уставший рабочий. Мне же кусок не лезет в горло. Стрим уж будто уже и забыл, что недавно ранил меня словами, ведет себя, как ни в чем не бывало. Во мне же бренчит обида вперемешку с реальным разочарованием в себе. Поев, но не убрав за собой, Даня уходит, все так же сохраняя молчание. Конечно же, это не касается его подписчиков и записи видео. Ох и бесит наглец. Так и сижу на одном месте, мыслей нет, да и гоню их от себя прочь, чтобы не скатиться по эмоциональной горке в пропасть. Прежде чем подняться в комнату, иду в сарай к свиньям. Осматриваюсь, хмыкаю. Работа выполнена халтурно, до сих пор на полу мука, которую малой худо-бедно подмел. Да и загоны после него завтра придется снова чистить. Марк бы такой халтуры точно не допустил. Брякаю зачем-то, и Дорошин снова перед мысленным взором вырастает. Мне вдруг вспоминается, как он крутил носом, когда я предложила подоить козу. Да, он противился, злился, но сделал. Не хочется мне в дом, подсознательно боюсь туда возвращаться, ведь он уже и правда не мой. Но цепляюсь за него, как за спасительную лодку посреди океана с акулами. Усаживаюсь на качели во дворе и в этот же момент достаю телефон. Долго не решаюсь, но все же звоню подруге. Хочу немного поплакаться хоть кому-то, а заодно получить совет. «Привет!» — отвечает она бодро, а меня сразу срывает, будто предохранитель слетел. «Мира, я теперь понимаю, что ты чувствовала, когда терпела вечные выходки Ники. Вероника — дочь ее бывшего мужа от первого брака. Малявка не взлюбила Миру с самого первого дня и до сих пор обвиняет во всех смертных грехах. «Что такое?» — она явно напряглась. Ну и я вывалила на нее все, что копилось с самой первой встречи с наглым стримышем, заодно о том, что теперь ферма принадлежит Дорошину, хотя последняя ее совсем не удивила. И вместо того, чтобы посочувствовать мне, она задорно рассмеялась на том конце провода. «Ой, не могу», — обуздав смех, едва выдавила из себя. «Боже, Соня, ну что ты сама как маленькая? Дай пацану интернет, и жизнь сразу наладится». «Знаешь, Мира, если я дам ему интернет, то завтра неминуемо стану звездой ТикТока. Хоть представляешь, сколько гаденыш унизительных моментов снял?» Она уже не посмеивалась, а похрюкивала в динамик, и на заднем плане что-то говорил Арсеньев. Я терпеливо ждала, пока истерика подруги закончится. Мира не заставила себя долго ждать. «Фух, давно я так не смеялась. Глеб говорит, что Даниил своеобразный пацан, но с ним можно найти общий язык, просто нужно немного терпения». «Немного терпения». Фыркаю раздосадованно. «Терпения уже ноль». «Ну смотри, если взять в пример Веронику, она безрассудными выходками просто хотела привлечь к себе внимание, потому что не знала, как это сделать иначе». «Вздыхаем обе, мне это все равно ни о чем не говорит. Рассказать стримушу, где ловит сеть лучше всего, и уже завтра пакостей станет в 3 раза больше, потому что лайки и просмотры ему важнее, чем общение с реальным человеком». В трубке вдруг раздается возня, и уже через секунду у меня новый собеседник. «Тебе не обязательно искать общий язык с Даниилом, он ведь не сын Марку», — говорит Глеб с хитринкой и каким-то явным намеком. Пропускаю его мимо ушей, но если все же есть желание что-то изменить, дай пацану почувствовать себя нужным. Найди ему какую-то работу и... «Спасибо, Глеб, я уже дала ему работу, и поверь, ничего хорошего из этого не вышло». Перебила я его, но Арсеньев не рассердился. Мягко поправил меня. «Ну что это была за работа? Небось, какой-то физический труд с жестким ультиматумом?» «Это не вопрос, и я краснею аж до кончиков ушей. Хорошо, что этого никто не видит. Попроси его, ну я не знаю, помочь тебе снять кули. Связь не вовремя обрывается, я остаюсь без четкого ТЗ. Ну, мысль ясна. Но что мне тут снимать? Себя? Розы? Свиней или упрямого козла Степана?» «С другой стороны, а ведь правда. Зачем мне искать со стримышем общий язык? Продержаться бы до приезда Марка, а там пусть сам разбирается со своим братом». С этой мыслью ухожу в дом и засыпаю, а на утро Дорошин подкладывает мне мега-жирную свинью. Уже в 4-й раз перечитываю его сообщение в надежде, что я просто не то увидела. «Извини, придется задержаться еще на 2 дней. Возникли срочные юридические вопросы, требующие моей подписи и личного присутствия. Даня по-прежнему на тебе, начнет мотать нервы, смело запрягай работой, ему будет полезно». Отличное утро, которое началось не с кофе. Я что, блин, невольно стала нянькой для раздолбая на неопределенный срок? Что ж, Соня, такова твоя расплата за бесплатное проживание уже не в твоем доме. Смотрю на сообщение Марка, и кажется, будто оно через телефон обжигает мне руку, поэтому спешно убираю его в карман. «Даня по-прежнему на тебе», — издевательски ляпаю, пока спускаюсь по лестнице. Легко ему говорить, сидя в кабинете на кожаном кресле, а мне тут хоть разорвись. Забываю обо всем, пока жарю оладьи, и как раз к концу готовки ко мне выползает Даня. С громким зевком врывается на кухню, и вид у него такой, будто всю ночь с призраками сражался, а не дрых без задних ног. Волосы в беспорядке, футболка смятая, да и лицо на вид тоже помятое. «Кофе хочу». Снова зевая, он падает на стул. «Свари мне». Указывает, как прислуги, но я выключаю плиту и убираю руки в бока. «Кофе вредно. Пей чай». Ставлю перед ним чашку ароматного разнотравья, и стримыш явно недоволен. Морду кривит, а уж когда ставлю перед ним оладушки, и вовсе зависает. Пусть только слово мне скажет про холестерин или что-то подобное. Вообще голодным останется. И оладушки кушай, пока не остыли. Вот тебе сметана и варенье. Жду момента взрыва, но то ли пацан еще не проснулся, то ли я таки угадала его кулинарные предпочтения. Он хватает оладушек, щедро макает в варенье и с жадностью откусывает. Идеальный момент для признания. Да, кстати, Марк задержится еще на 2 дней. Бедный парень аж подавился и закашлялся, а мне его совершенно не жаль. Даже по спине хлопать не буду. Не заслужил от меня поблажек. «Что?» — взревел так резко, что оладушек упал обратно на тарелку. «Ты шутишь? Как Марк мог меня оставить в этой дыре?» «Не шучу. Видимо, возникли проблемы, поэтому едва руками не развожу. Мне тоже не нравится вся эта ситуация, но что я могу поделать?» «Офигеть! Да тут же помереть можно со скуки без интернета. Короче, я вызываю такси и валю нахрен из этой мертвой зоны». «Удачи!» — невозмутимо отхлебываю чай и чувствую, как меня пронизывают взглядом. Такси сюда вызвать тот еще квест. Но ты ведь любишь квесты, правда?